Эпилог. Владислав Громов. Я сидел на скале и смотрел на воду, что в бессильной ярости билась о каменное изножье. На ее пути к берегу стояли три скалы, три брата, три защитника. Мысли были чернее ночи, и в такт им хмурилось небо. Бушевал тихий океан, а порывистый ветер холодил тело. Древняя легенда гласит, что когда-то давно на побережье обрушился нескончаемый поток цунами, который разрушил все на своем пути и унес с собой жизни людей и животных. Три брата, прекрасные и самоотверженные юноши, сговорились защитить родные земли от напасти и встали у входа в бухту, чтобы своими телами преградить путь стихии и освободить свой народ от горя. Так и стоят они до сих пор, гордые и непокоренные, облачившись в каменные одежды, чтобы вечно оставаться защитниками своего народа. Достойная жизнь и славная смерть. Так и я собирался покинуть этот мир, чтобы стать сильнее и, вернувшись, суметь защитить его даже ценой собственной жизни. После церемонии награждения моя спокойная жизнь кончилась. Люцифер, не откладывая в долгий ящик, вручил мне артефакт, силу которого не мог преодолеть никто. Расположенный в доме, он закрывал путь в него абсолютно всем. На охраняемой им территории не работали порталы, эфир в теле просто начинал сходить с ума, не подчиняясь хозяину. Помимо этого, артефакт имел небольшие зачатки сознания и мог просто убить любого недоброжелателя. После привязки он подчинялся всем, на кого укажет его хозяин. Это был воистину ценный подарок. Таким образом, в наше поместье больше никто не сможет проникнуть без нашего ведома. Но у меня к нему была еще одна просьба, отказать в которой он не мог. Так как времени на разборки с пожирателями в данный момент не было, я попросил Люцифера оградить всю провинцию Иго своими легионами, чтобы даже мышь не могла проскользнуть наружу. После моего возвращения я обещал уничтожить это гнездо скверны. Дед быстро сошелся с Гонтусом, а я, открыв портал в выбранном ими месте, оставил их разбираться самих, что и как. А сам я превратился в книжного червя, закопавшись в древние архивы, которые предоставили мне волхвы. Я плохо ел и почти не спал, все время изучая бумаги и мотаясь по всему миру, пытаясь понять, где мне искать Святогора. Долгое время все мои поиски были безрезультатны, хотя совсем уж пустыми их тоже назвать было нельзя. Так, совершенно случайно, вспомнив о всяких странностях, творящихся на Тибете, я натолкнулся на легендарную Шамбалу, или Шангрила, как называли ее индусы, и долго кружил вокруг нее, не решаясь заглянуть внутрь. Она находилась в другой реальности, а в этом мире было лишь ее слабое отражение, проекция, можно сказать. Лишь сообразив, что надо пройти по силовым линиям, что ее связывают с настоящим местом, я, окутавшись щитами, проник в нее. Да, это был рай. Если бы он существовал именно на Земле, то выглядел бы именно так. В центре ее находилась хрустальная гора, которая возвышалась над священным озером, и дворец, украшенный ляписом, кораллом, драгоценными камнями и жемчугом. Прекрасные птицы с нежными голосами пели свои песни, сидя на ветвях необычных деревьев. Меня же встречала большая группа монахов, одетых в праздничные одежды. Подхватив меня под руки, они увлекли меня к величественному дворцу, где нас встречал... Я, если честно, так и не разобрался, кто он. То ли правитель, то ли верховный наставник, то ли бог этой земли. Его витиеватые речи, сдобренные бесконечными поклонами и улыбками, быстро мне наскучили, и я в лоб спросил, что он может мне сказать о потерянном городе славян. Того столь резкий переход к делу несколько ошарашил. Но он тут же распорядился дать мне допуск к их архивам, что были написаны на божественном языке. Мне показалось, он меня изрядно побаивался. «Думаешь, подколоть меня, гад? Типа, фиг прочтешь? А вот и нет». Божественный язык оказался языком древних ариев, которым я владел давно, еще с того времени, когда обучался у них по памяти крови. Так что с чтением проблем не было, а вот информации было до скудости мало. Всякие Вишну, Кришну, битвы богов и прочая сказочная мишура. Но реальных фактов тут и в помине не было. Так что, попрощавшись с изумленным настоятелем, я отправился искать дальше. Вспомнив легенду в своем мире о спрятанном граде Китеже, я решил, что, возможно, это и есть то, что я ищу. Отправившись в Нижегородскую область к озеру Светлояр, я провел там больше недели, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь следы потерянного города. Но то ли он существовал только в моем мире, то ли я искал не в том месте, но ничего у меня не вышло. Всеми доступными способами, через все миры, я просматривал, отслеживал все малейшие изменения эфирных потоков. Но, увы, все мои поиски окончились ничем. Луч надежды заблестел, когда Велимудр натолкнул меня на мысль поискать истинную могилу князя Святослава Великого. По преданиям, он проходил воинскую науку в каком-то закрытом городе, скрытым от людских глаз. Его дух, как одного из сильных мира сего, не мог развоплотиться, значит, до сих пор обитал в этой реальности. Оставалось его только найти. Естественно, официальная могила героя не имела никакого отношения к реальной. Поэтому, воодушевившись, я продолжил поиски. После безуспешной проверки более сотни мест, я отправился на остров Хортицу, а именно на Черную скалу, которая в одном из преданий вскользь упоминалась как место последней битвы Святослава. И какова же была моя радость, когда это оказалось правдой? Дух, что витал над этим местом, быстро признал во мне своего и рассказал все, что знал. Мда, мне сразу вспомнилась сказка о царе Салтане. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Именно так. Мне нужен был остров Буян, что находился где-то в Тихом океане. Все про него что-то слышали, но толком никто ничего не знает. Дух не мог мне рассказать его точное расположение, ибо на нем стояли нерушимые клятвы. Просто посоветовал найти мне место, где активность эфира сведена к нулю. Именно там, сокрытый от всех, и находится этот таинственный остров. И вновь потянулись недели поисков. Незаметно прошел мой день рождения. Мне уже 17. Да, быстро время летит. Девочки, понимая, что я занят чем-то очень важным, старательно поддерживали меня. А я, немного посидев с ними и поев праздничного торта, завалился спать и проспал двое суток. Не выдержал организм такой нагрузки. И все-таки мои поиски увенчались успехом. Я нашел это место, но существовало одно огромное «но». Зайти в него телесно было невозможно. Только свободные духи могли входить в него, и то с разрешения хозяев. А значит, остро встал вопрос о том, где хранить мое тело. Хотя вопроса, собственно говоря, и не было. Пещера в мире Элли идеально подходила для этой цели. И вот я сидел на скале, не решая сделать последний шаг и покинуть мир живых. Вчера я собрал всех близких мне людей и объявил о своем решении. Нахмуренное лицо деда, истерика и риски, слезы моих девчонок, элементали так вообще стали стеной, не желая меня никуда отпускать. Чего мне стоило все это выдержать, не знает никто. Но я был тверд в своем решении. Пока я увещевал разошедшихся не на шутку элементалей, близняшки с Ольгой, решительно утерев слезы, о чем-то шептались, бросая на меня таинственные взгляды. Видимо, придя к согласию в каком-то важном вопросе, троица заговорщиц с плохо скрываемыми довольными улыбками, поблескивая оживившимися глазками, которые они пытались потупить в притворном смущении, назначила мне свидание в моем же коттедже. Благочинно отсидев за общим столом положенное время, девчонки технично слиняли, шепнув что-то на ушко Селене и бросив на меня многозначительные взгляды. К назначенному времени я, распрощавшись с дедом, Ириской и остальными близкими, открыл портал в коттедж и не без некоторой опаски шагнул в него. На всей территории были притушены огни, и лишь у бассейна призывно мерцали сотни разнообразных свечей. В воздухе плыли чарующие звуки легкой приятной музыки. Словно околдованный, я приблизился к самому бассейну. Там меня ожидал райский уголок. На расстеленном ковре с восточным рисунком были живописно расставлены блюда, заваленные грудами ароматных фруктов. В художественном беспорядке разбросаны разные по размеру и цвету подушки. Устроившись поудобнее, я почувствовал себя великим калифом из сказок Шахерезады. Бросив в рот виноградинку, я чуть не поперхнулся. Из окружавшего меня сумрака внезапно появились воздушные создания. Феи или нимфы? В общем, что-то прекрасное, волшебное, поражающее воображение. Плавно покачиваясь под звуки музыки, очаровательные незнакомки-девчонки, стремясь меня поразить, прикрыли изящные лица кружевными полумасками. Словно невзначай то обнажали стройные ножки, укутанные в несколько слоев практически прозрачной ткани, то призывно покачивали упругими попками. Кружась все быстрее вокруг меня, они в этом чарующем танце постепенно избавлялись слой за слоем от развеивающихся невесомых одежд. И вот передо мной замерли в соблазнительных позах четыре грации, на которых остались только маски и туфли на острых шпильках. Жадно потянувшись к ним, не зная за что и за кого схватиться, первым делом я был жестко схвачен, пленен и мгновенно избавлен от одежды. И вот я уже лежу на мягких подушках, а восемь шаловливых ручек растирают меня душистыми маслами. Периодически в самых неожиданных местах прижимаются крепкие грудки. Мои ладони оглаживают приятные округлости. Где чьи губы, чей язычок дразнище ласкает моего напряженного бойца, давно уже не важно. И лишь звезды над нами лукаво перемигиваются, завидуя нашей любви. Обессилели мы только под утро. И засыпая в обнимку со своими любимыми, я услышал тихое «Возвращайся, мы будем ждать и верить». Поутру я собрался по-тихому и переместился сюда. Именно отсюда я планировал лететь на Буян. Еще раз убедив себя в правильности моего решения, я шагнул в мир Элли и вызвал пещеру. Проникнув в нее, я убедился, что со Штар все в порядке, и она по-прежнему спокойно спит. Я создал кровать неподалеку от ее ложа и лег. Все, пути назад нет, решение принято. Дальше тянуть некуда. Пора. Покинув тело, я вернул пещеру в ее нереальность, а сам через серый мир переместился на скалу. Оттуда, набрав огромную скорость, я полетел к найденному месту. Порталы вблизи него не работали. Да и зацепиться взглядом за что-нибудь, чтобы его открыть хотя бы неподалеку, возможности не было. Быстро достигнув его, я, наконец, смог увидеть то, что было сокрыто от людей множество тысячелетий. Огромный остров, на котором привольно раскинулся город. Опустившись, я увидел, как передо мной раскрылись ворота, а в них стоял улыбающийся Святогор. Что ж, делая шаг ему навстречу, я понял, что пришла пора перевернуть старую страницу жизни и начать писать новую. Пусть не все, что я делал до этого, было правильным. Надеюсь, в дальнейшем я смогу не допустить прежних ошибок. Детские игры в Академию закончились, и пришла пора прогреметь грому над Империей. «Да будет так», — подумал я, кланясь своему новому учителю. Вот и закончилась очередная книга из серии «Гром над миром». Скажу честно, по ходу ее написания пришлось несколько раз менять ее сюжет. Но, к счастью, это не сказалось на ее качестве. Теперь мне надо немного отдохнуть, прийти в себя и с новыми силами начинать писать продолжение приключений молодого бога. Спасибо вам, мои читатели, что на протяжении всей книги поддерживали меня добрым словом, а иногда и легкими пинками. Я благодарен всем и каждому в отдельности. Надеюсь, новая книга вас также не разочарует. На этом не прощаюсь. Встретимся на страницах моих книг. Конец книги. Текст читал Михаил Жаркевич.